О гармонии мужского и женского. Когда-то давно, еще в XIX веке, начав борьбу с мужчинами за равные права на высшее образование, женщины к сегодняшнему дню добились многого. Сейчас мы участвуем практически во всех сферах жизни, в промышленности и транспорте, в государственных структурах, в бизнесе. Естественно, лидирующие позиции женщина занимает в России в области здравоохранения и образования. Лечат и воспитывают в России в основном женщины. Эта тенденция сохраняется и углубляется на протяжении последних 100 лет. С середины прошлого века ситуация усугубляется с развитием феминистических умонастроений. Возникнув в США, они постепенно охватывают другие государства и вскоре добираются до России. Желая получить равные с мужчиной права во всех сферах жизни, женщина незаметно занимает лидирующие позиции в работе, в семье, в быту. Что же до исключительно женской способности рожать детей, то она в свете ультрафеминистических взглядов выглядит не как привилегия, а как обуза, как досадная помеха самореализации и получению удовольствия от жизни. Женщина борется со своей природой, пытаясь быть равной мужчине во всем. Пытаясь быть наравне, женщина пытается быть как он. Но мужчина рожать не умеет. Мужчина не умеет и беременеть. Вот почему так вырос в последнее время процент бесплодия и невынашивания беременности. Взращивая в себе мужские качества, культивируя в себе бойца, женщина живет как боец, любит как боец и рожает как боец, часто мучая себя и ребенка. Так стоит ли удивляться тому, что в последнее время некоторые женщины предпочитают вовсе не иметь потомства? Мужчина в пространстве родов. Свой или чужой? В современном мире по-новому осмысливается не только степень участия медика в родах, но и роль отца ребенка. Он становится полноправным партнером женщины и единственным мужчиной в родах, достойным находиться внутри пространства. 8 декабря в христианской традиции – это день непорочного зачатия, когда Пречистая Дева понесла в чреве Божье дитя. Примечательна в этой евангельской истории роль ее мужа Иосифа, данного Деве Богом благочестивого старца. Он – верный спутник Марии по пути в Вифлеем. Он же – хранитель пространства родов, которые неожиданно застают Деву Марию в пути. Божье дитя появилось на свет в яслях, а Иосиф присутствовал неподалеку, оберегая чистоту и неприкосновенность священного места. Оберегающая духовная роль отца ребенка отошла на задний план с развитием научной медицины. Как мы можем судить из истории, с массовым появлением родильных домов и перенесением родов в больничные условия, то есть примерно с XVIII века, мужчина-врач начинает постепенно вытеснять из пространства родов мужчину-отца. И хотя на сегодня большинство персонала родильных домов составляют все-таки женщины, акушерство продолжает нести на себе следы агрессивного мужского вторжения. Женщина в неудобной позе, с раздвинутыми ногами, на родовом столе, один на один с группой посторонних людей, которым в большинстве своем глубоко наплевать на ее интимность. Это не могло не сказаться и на самом течении родов. Оказавшись в больничной палате лицом к лицу с посторонними людьми, при том, что некоторые из них иногда мужчины, рожающая женщина утрачивает связь со своей природой, и в результате родовой процесс может нарушаться. Ученым хорошо известен феномен, встречающийся в дикой природе. У самок диких животных родовая деятельность временно прекращается в момент сильного испуга. Сходные процессы наблюдаются и в организме человека. Физиология так объясняет это. Сокращением матки управляет гормон окситоцин. Мишель Оден назвал его гормон любви, поскольку он выделяется при оргазме и у мужчин, и у женщин, а также у женщин во время родов и грудного вскармливания. Антагонист окситоцина, адреналин, известный как гормон страха, напротив, снижает выработку окситоцина. Получается, что там, где страх, не до любви, и потому в ситуациях, связанных с повышением уровня адреналина, страх, раздражение, неуверенность, роды протекают с трудом. И вот в конце 20 века лучшие умы человечества задумались над вопросом, почему женщинам все труднее рожать. Распространенный диагноз современных акушеров звучит как «слабость родовой деятельности». Именно им часто оправдывают спешные медицинские вмешательства в процесс родов, такие как искусственная стимуляция гормонами или прокалывание плодного пузыря. Вот тут-то женщина и вспоминает об отце ребенка. С конца 20 века в США и Европе, а затем и в России, входит в моду практика партнерских родов. Женщина зовет с собой мужа, чтобы его присутствием защитить интимность рождения. Можно сказать, что сегодняшней рожающей женщине нужен хранитель пространства, святой Иосиф, энергетический защитник, который имеет достаточно силы, чтобы уберечь мать и дитя от нежелательных медицинских манипуляций. Отец, который, удерживая так называемый внешний контур пространства родов, даст возможность процессам внутри него протекать естественным путем. В начале 21 века, учась быть слабыми и принимать помощь мужчины в родах, все больше и больше современных женщин открываются навстречу отцу ребенка, принимая в круг приближенных в первую очередь его самого – и изгоняя за пределы этого круга всех посторонних мужчин. Родом снова возвращается статус интимного семейного события. Но эта первобытная естественность переосмыслена. Сегодня роды уже не рассматриваются как рождение очередного помощника по хозяйству, но становятся этапом на пути духовного развития всех участников этого удивительного события, где каждый важен и уважаем в своей роли. Партнерские роды – редкая удача или заработанный результат? Партнерские роды начали входить в моду в России с конца прошлого века, и сегодня их практикуют едва ли не все отечественные роддома. Партнерские роды постепенно принимают характер массового увлечения. Рожать с мужем модно. Звезды театра, кино и шоу-бизнеса то и дело повествуют с газетных страниц и в блогах о том, как здорово сплотили их семью партнерские роды. И молоденькие беременные жены, начитавшись этих публикаций, гонятся за этой модой, подступают к юным своим мужьям. «Докажи мне свою любовь, пойди со мной на роды». А на женских форумах обсуждаются вопросы. «Я хочу рожать вместе с мужем, а он не хочет со мной идти. Он меня не любит. Как его заставить?» Между тем, партнерские роды — это судьбоносное переживание для пары. Они могут как сплотить супругов, так и наоборот. 5 из 6 моих детей рождались в присутствии мужа. И со всей ответственностью я могу заявить. Партнерские роды требуют больших душевных сил и подготовительной работы каждого из супругов. Ведь это не секрет, что любое партнерство предполагает искреннюю вовлеченность в процесс каждого участника. И если вы раздумываете о том, рожать вместе или все-таки не вместе, то я советую вам быть прежде всего максимально честными, как друг с другом, так и с самим собой. С мотивацией женщины все более или менее понятно. Многие из нас, чего греха таить, просто боятся самих родов, тем более если они первые. И в этот непростой момент, конечно, хочется рассчитывать на надежность супруга, который держит за руку, говорит слова поддержки, ведет переговоры с акушерами. И, наверное, неспроста во времена язычества у наших предков мужчина принимал в родах самое активное участие. Существовал даже специальный обряд «кувада». Он основан на представлении о духовной связи между отцом и детьми в момент их рождения. Мужу полагалось стонать во время родов жены, отвлекая таким образом на себя злых духов. В различных видоизменениях кувада встречается у народов Африки и Азии, известна в виде культурного переживания и в Европе. А у кочевников появление на свет нового члена племени было просто немыслимо без участия отца ребенка, еще и в силу чисто бытовых причин. Женщины рожали в чистом поле, сидя на корточках, опираясь спиной о спину мужчины. Тот, поддерживая жену, одновременно, что называется, держал внешний контур, охраняя роженицу и высматривая врага. И вот, поддавшись очарованию природной первобытности, некоторые модные мамочки, не прилагая больших душевных сил к пониманию супруга, иногда излишне настаивают на том, чтобы муж присутствовал на родах от начала до конца. А современный мужчина порой и сам боится перечить благоверной и соглашается на партнерские роды, часто идя наперекор своим внутренним ощущениям. На мой взгляд, немногие пары действительно готовы к партнерским родам. Ведь кроме воспетого в стихах доверия между супругами, это зависит еще и от степени искренности каждого из них перед самим собой. Женщине порой бывает трудно устоять перед соблазном флиртовать, заигрывать, изображать перед любимым красавицу или страдалицу, кому что ближе. Бывает и не хотим, а все изображаем и изображаем. Но притворство в родах будет отнимать силы, энергию, время и блаженство. Хотите кричать — кричите. Тужитесь, рыча и скрипя зубами. Рычите и скрипите на здоровье. Но не требуйте от мужчины больше, чем он может вам дать на этот момент, на данном этапе развития ваших отношений. Психика мужчины во все времена требовала внятных задач. Он может по-разному осознавать степень своего участия, но важно, чтобы он сохранял ощущение рождения собственного ребенка. Его отцовская забота о поддержании внешнего контура может заключаться в сборе вещей и обустраивании детской, в переговорах с медперсоналом, в покупке всего необходимого, в поддержании контакта с участливыми родственниками. Ему совсем не обязательно проявлять свое участие непосредственным принятием ребенка из материнского лона. То, на что он чувствует себя готовым, и есть его мера ответственности. Поговорите друг с другом честно и будьте готовы без осуждения принять ответ мужа. «Прости, дорогая, я не смогу пойти с тобой». В конце концов, в современных условиях роды проходят не в степи, и охранять от врагов роженицу уже не нужно. Многим нынешним мужчинам гораздо проще поручить рожающую жену знающим людям и дожидаться исхода родов на безопасном для психики расстоянии. И, кстати говоря, на это тоже есть свое древнее подтверждение. Традиция, появившаяся на Руси значительно позже языческой кувады. Из дому, когда у женщины начинались роды, специально выгоняли всех мужчин. После введения христианства на Руси рождение стало считаться таинством, не предназначенным для мужских глаз. Говоря о важности духовной подготовки к родам, Айна Мэй Гаскин в своей знаменитой книге дает родителям следующие рекомендации. Важная часть подготовки пары к рождению ребенка – это налаживание отношений друг с другом. К этому следует приложить особые усилия еще до наступления беременности. Если вы не ладите друг с другом, то, вероятно, вам придется нелегко и в естественных родах, потому что характер энергии рождения сходен с энергией любви, в то время как менее гармоничные вибрации нарушают ход родов. Так что если вы все еще имеете привычку не говорить друг другу то, что вы чувствуете, и в глубине души таите негативные чувства, вы должны уже сейчас найти в себе силы и сказать партнеру обо всем, что вы чувствуете. Но скажите это с любовью, с чувством сотрудничества и с пониманием. Не забывайте, ваша задача не критиковать, а устранить недопонимание и прийти к соглашению. Воинственная настойчивость, жесткость в отстаивании своей, пусть даже самой справедливой на свете позиции, это то, от чего беременной женщине нужно отучиться в первую очередь. Ведь как природные черты характера, так и непосредственно психологический настрой накануне родов определяют и характер их протекания. Мягкая, спокойная, терпеливая женщина – сможет, скорее всего, родить без истерик и страха, независимо от того, есть муж рядом или его нет поблизости. Главное, чтобы он был в этот момент в ее сердце. Дело в том, что даже если женщине удастся переломить внутренний протест супруга и вовлечь-таки его в собственный проект под названием «Мои партнерские роды», вряд ли из этого выйдет что-то хорошее. Почувствуйте разницу между полноправным участником и приглашенным наблюдателем. Притянутый за уши, муж на таких родах в лучшем случае будет стоять в стороне или упадет в обморок, а в худшем начнет хаотично вмешиваться в процесс, сбивая с толку роженицу и медперсонал. История из жизни. Он держал на плечах весь свет. В апреле 2011 года мы с моим вторым мужем почувствовали, что можем обойтись и без акушерки. Для меня это были четвертые роды, он принимал своего третьего ребенка. Всю беременность я заканчивала работу над этой книгой и для этого консультировалась с экспертами, изучала материалы по родовспоможению, но дело даже не в теоретической подготовке. При том умении чувствовать друг друга, на том уровне близости и нежности, которых нам удалось достичь к этому моменту нашей совместной жизни, я не представляю, как можно было бы разместить в наших родах еще одно постороннее лицо. Рома сказал позже, «Если бы была акушерка, мы, наверное, совсем не так чувствовали бы свою ответственность». 7 апреля мы встречали нашу девочку только вдвоем. Говорили мало. Я была внутри своих ощущений. Он ловил мои сигналы и в каждый момент делал единственное то, что нужно было. Уже под конец мы сидели на корточках лицом друг к другу, крепко обнявшись, и я всем телом почувствовала тот поток силы, в котором оказались все трое. Ребенок, мать и отец. Сила! Огромная, невероятная, шла сверху, выдавливая из меня ребенка, и чтобы не оказаться смятой этим потоком, я опиралась на своего крепкого и надежного супруга. Он мужественно переносил мои рыки и крики, и если бы не его плечо, я провалилась бы в пустоту. Он держал на своих плечах нас троих, а мне казалось, он держит весь свет. И он справился в 2011, потом позднее в 2013 и в 2017, когда принимал наших последующих детей. Партнерские роды на практике. Расстановка сил. Итак, мужчина все же решился отправиться с вами на роды. Не думайте, что теперь дело сделано. Работа только начинается. Все знакомые мне мужчины, которым довелось бывать на родах, рассказывали, что на этапе подготовки к родам сложнее всего было начать ощущать себя участником. Воспитанный в современных традициях, мужчина обычно рассуждает о родах следующим образом. «Жена рожает, врачи принимают, а я третий лишний». Для всех рожавших пап, назовем их так, переломным моментом было именно это – понять, что он присутствует здесь не в качестве зрителя некоего интересного шоу, а в качестве отца ребенка и главы семьи. Те пары, кому посчастливилось встретить роды подготовленными, уверяют, что после этого большого совместного переживания их отношения стали более глубокими, супруги стали терпимее друг к другу. Противники же партнерских родов уверяют, что их отношения разладились. Женщина утратила для мужа свою загадочность. У него пропало сексуальное влечение. Оба супруга жалуются, что после совместных родов воспринимают партнера только как родителя своего ребенка, а романтические чувства улетучились у обоих с первым криком роженицы. Мне кажется, и то, и другое правда. Просто для каждой семьи своя. Если отношения в паре и без того находились в кризисном состоянии, то скрытые проблемы только быстрее всплывут на поверхность. Нужно понимать, роды предъявляют высокие требования ко всем участникам. Это момент истины, где не сработает никакое притворство. И муж, и жена действительно открываются здесь друг для друга с новой и не обязательно лучшей стороны. И неудивительно, что для кого-то партнерские роды становятся крушением иллюзий. Если говорить о практической стороне дела, то в партнерских родах важна расстановка фигур по позициям. По моим ощущениям, пространство родов внешне можно разделить на две части. Зона матери, то есть изголовье женщины. Сюда попадают все, кто стоит сбоку от нее или у нее за спиной. И зона ребенка – это пространство спереди от женщины, зона напротив промежности, где действует акушер и где встречают ребенка. И если стоять за спиной у жены, поддерживать ее, например, за плечи, разговаривать с ней сможет любой любящий муж, то непосредственно встречать ребенка оттуда – эта задача может оказаться непосильной даже для мужчины, доселе считавшего себя хорошо подготовленным. Ведь рассказы о мужчинах, упавших в обморок в родовой палате, отнюдь не вымыслы. На курсах подготовки к родам часто показывают документальные фильмы «Роды во всей красе», снятые с удачного анатомического ракурса, то есть с рабочего места медперсонала. Лично я сомневаюсь в том, что мужчине стоит смотреть всю эту физиологическую документалистику. Хотя есть такие пары, в которых супруг собственноручно принимал ребенка из материнского лона, и после этого их духовная связь стала только крепче. Но это предполагает и особый изначальный уровень духовной близости супругов. Не зря человеческое тело устроено так, что в родах женщина не может видеть свою промежность. Что касается мужчины, то он может оказывать женщине поддержку доступными ему способами в зоне матери. Главное, чтобы он не был выключен из процесса, а вы внутренне чувствовали, что можете на него по-настоящему положиться и не изображали ничего лишнего. Где бы ни находился отец ребенка во время родов, важнее всего внутренние переживания всех участников происходящего. Если семья настроена именно на участие в родах, на совместное их проживание и прочувствование каждой минуты, то никто из них не будет пассивным наблюдателем, а сами роды станут рождением семьи. Счастливые партнерские роды – это не удача, а заработанный результат. Если к родам каждому удается подойти с полным сознанием своей личной ответственности за происходящее и с полной готовностью сделать все от него зависящее, роды становятся невероятной ценностью в совместном жизненном багаже пары. «Во мне твое семечко, со мной моя нежность. Секс во время беременности». «Мама, а как я родился? Я вышел у тебя из животика? А как я туда попал? Ты меня проглотила?» — спрашивали мои дети. Приходилось отвечать. «Понимаешь, малыш, внизу живота у мамы есть такая маленькая дверца, а ключик только у папы. Однажды мы вместе решили, что папа положит туда свое семечко. Оно стало расти, и получился человечек. Когда ему стало тесно внутри, он попросился наружу. И папа снова открыл дверцу». Между прочим, вопрос совсем не праздный и очень глубокомысленный. В акушерской практике сексуальная жизнь на последних сроках беременности считается наиболее здоровым родостимулятором. В случаях, когда женщина, как говорится, перенашивает беременность, паре иногда даже рекомендуется отпустить на волю свои чувства и, наконец, ни в чем себе не отказывать. И получается, что папин ключик в прямом смысле открывает дверцу. С точки зрения физиологии, механическое ритмичное воздействие на шейку матки оказывает массирующий и, в конечном итоге, смягчающий эффект. Содержащиеся в сперме гормоны простагландины также приближают начало родов, способствуют смягчению шейки матки и безболезненному ее раскрытию. Выделяющиеся в момент женского оргазма гормоны, в частности окситоцин, вызывают прилив крови к матке, улучшая ее кровоснабжение, и провоцируют, кроме того, незначительное сокращение матки, оказывая тренирующий или родостимулирующий эффект. Подготовленная подобной регулярной практикой матка будет лучше работать в родах. Они пройдут быстрее, а схватки будут менее болезненными. Впрочем, все это справедливо только для тех случаев, когда женщина здорова и беременность протекает без осложнений. Противопоказания и меры предосторожности. При гипертонусе, излишнем напряжении матки, само механическое воздействие, выделяющиеся в процессе гормоны и, собственно, оргазм, могут спровоцировать еще большее напряжение матки. При укороченной или приоткрытой шейке матки секс может спровоцировать преждевременные роды. Секс во время беременности не рекомендуется в тех случаях, если он вызывает болезненные ощущения и даже стойкое отвращение у женщины. Считается, что интуиция у беременных развита, как ни у кого. На нее-то и стоит положиться. Чтобы снизить вероятные возникновения болезненного напряжения матки после занятий сексом, беременную женщину по окончании процесса лучше оставить в покое. Не нужно немедленно после оргазма мчаться на кухню ставить чайник. Пусть это сделает мужчина. Он же пусть принесет чай в постель. Женщине лучше полежать минимум полчаса, а то и вздремнуть часок-другой. Пока живот еще не очень большой, мужчина, как правило, продолжает рассматривать женщину как сексуально привлекательный объект. Этому не мешают даже ее беременные капризы и прихоти, а с каждым днем увеличивающаяся в размерах грудь, даже напротив, способствует росту привлекательности. Однако чем больше живот, тем чаще в паре возникают комплексы по поводу интимной близости, и тут, честно говоря, действительно есть над чем подумать. Нас трое. Неловко заниматься сексом в присутствии третьего лица. Тем более, что это лицо находится внутри женщины. Возразить на это, пожалуй, нечего. Вас действительно трое, или даже четверо, а то и пятеро, если беременность многоплодная. Однако можно подумать вот над чем. Все, что воспринимает ребенок из окружающей действительности, доносится до него опосредованно, через маму. И если маме приятно и крайне хочется, можете не сомневаться, свою дозу эндорфинов ухватит от нее и ребенок. Так что в этом плохого? Мы можем травмировать малыша. Вполне справедливое опасение. Если заниматься экстремальной камасутрой, укладывать женщину на живот или сильно сжимать ее в объятиях, малышу, пожалуй, будет действительно неприятно. Но при всей страстности пары от экстрима можно воздержаться хотя бы на несколько месяцев. Существует вероятность инфицирования. Это действительно так. Если партнерам есть что скрывать друг от друга. Однако инфекция не проникает непосредственно к ребенку. Он защищен от нее околоплодными водами, плодным мешком и маминым иммунитетом. Полезно помнить, что если партнеры верны друг другу, то состав микрофлоры половых путей у них один и тот же, давно устоявшийся, к которому организмы обоих адаптировались. «Меня смущает, собственно, живот, ничего не могу с собой поделать», признаются некоторые беременные мужья. «Всякое сексуальное желание блокируется на уровне подсознания. Муж готов на все, носить жену на руках, приносить соленые огурчики в 3 часа ночи, но только не секс с животом». Единственное, что можно посоветовать таким мужьям, попробовать посмотреть на проблему под другим углом. Проще говоря, использовать позицию мужчины сзади. Женщина может как стоять на четвереньках, так и лежать на боку. Интимный полумрак в спальне будет скрадывать ее изменившиеся формы. Но оставлять беременную женщину без секса, если она этого очень хочет, на мой взгляд, так же бесчеловечно, как и лишать ее соленых огурчиков. Между прочим, с сексуальным желанием у самих женщин дела обстоят по-разному. Некоторые беременные жалуются на снижение либидо, а порой и появление отвращения к мужчине. Другие, напротив, изнемогают от желания и отмечают небывалый прилив сексуальной активности именно с наступлением беременности. Предохраняться не нужно, все, что могло случиться, уже случилось, женщина может отпустить себя на волю. Когда женщина перенервничала, много ходила или бегала в течение дня, или, например, имела напугавший ее разговор с лечащим врачом, тогда для снятия напряжения в конце трудного дня всегда можно воспользоваться лаской прикосновений. И это тоже можно считать сексом в самом деликатном, нежном его проявлении. Секс не рождается внезапно. Желание приласкать и обогреть друг друга вы можете вынашивать как ребенка в течение целого дня. Настроившись на нужный лад, к вечеру постарайтесь отпустить все заботы, примите расслабляющий душ, попросите любимого потереть вам спинку или сделать массаж, зажгите свечи. Часто этого бывает достаточно для расслабления и проявления нежных чувств друг к другу. Секс во время беременности, как и в любой другой период жизни, может иметь множество проявлений. Так, деликатный масляный массаж сделает кожу эластичной и предотвратит образование растяжек. А массаж промежности с оливковым, персиковым или другим нежным маслом поможет подготовиться к родам. Между прочим, эту процедуру, массаж промежности с маслом, в специальных трактатах для индийских беременных рекомендуется выполнять регулярно и обязательно. Порой мы, женщины, будучи беременными, слишком многого хотим от мужчин. Разговаривай с животом. В книжках пишут, что малышу после родов так будет проще узнать папин голос, говорят некоторые мамы, и, на мой взгляд, это наивное и бесполезное требование. Нет, разговаривать папе, безусловно, необходимо, но не с животом, а с мамой. Это нужно за тем, чтобы, родившись, ребенок вспомнил те приятные ощущения, которые переполняли беременную маму, когда она слышала голос папы. Папа может рассказывать хоть о футбольном матче. Если мама при этом рада слышать его, то порция гормона радости достается и малышу. Родившись и слыша папин голос, он радуется в силу этой приобретенной привычки, а никак не потому, что он узнал голос. Боль в родах. Неизбежность. Наказание. Или награда. Мы уже много красочных слов произнесли о том, как прекрасны и радостны могут быть роды, как важно проживать их, как редкое и удивительное состояние. Но, тем не менее, в подсознании многих женщин заложена наследственная память о родовой боли. Роды — это праздник, но роды — это и боль. Другое дело, что само ее восприятие у каждой женщины свое. Однако, пытаясь овладеть техниками релаксации, йоговскими медитациями или способами работы с болью, мы можем изменить свое отношение к родовой боли. А она совсем не такая, как все другие виды боли, которые нам иногда приходится испытывать. Она может быть ошеломляющей и горячей, как огромная волна. Она может быть замораживающей, и сковывающей, и скручивающей. Но она другая. Нет, я не из кружка мазохистов. Но я иначе отношусь к родовой боли, чем, например, к боли зубной. Боль в родах — это боль созидания. Это мучительное творчество. И это единственный вид боли, которую вы испытываете одновременно с ребенком. Ребенок все чувствует, все понимает и все разделяет с нами в родах. Точно так же, как на протяжении 9 месяцев он разделял с нами наше питание, наши эмоции и все наши впечатления. Осознание того факта, что вы трудитесь вдвоем, наверное, и придает родовой боли особенную возвышенность. Родовая боль дается не зря. Это как инициация. Это посвящение в женщину. В каждых родах женщина снова и снова рождается как мать. И с каждым разом эти качества все более совершенствуются. В родах женщина проходит все этапы создания мира. Его возникновение, развитие, гибель и возрождение. Женщина в родах учится сначала сопротивлению, а позже примирению. Она учится не разумом, а всем организмом. Рациональный ум растворяется в чистом опыте беспощадных схваток, каждая из которых укрепляет и усложняет ее любовь к ребенку. Эти замечательные слова принадлежат акушерке, врачу-гомеопату Молли Каллигер. В интервью председателю организации «Рождение» Евгении Ломоносовой она коснулась и темы родовой боли. У Каллигер совершенно особая позиция на этот счет. «Я считаю вредным и неправильным делать вид, что роды – одна сплошная радость и эйфория», – заявляет Каллигер. Для большинства женщин нормальные роды все равно связаны с болью. Наше психическое состояние имеет прямое отношение к болевым ощущениям. Гормоны, выделяющиеся в страхе и в состоянии любви, совершенно разные. Мишель Аден много писал об этом. И тем не менее, даже когда женщина расслаблена и в состоянии любви, все равно это больно. Просто она по-другому это воспринимает. Молли Каллигер напоминает нам о том, что в жизни должно быть немножко трудно, иначе человек не растет. Мы не можем в самый разгар невыносимой родовой боли встать и сказать: «Все, я больше так не играю. Ситуация мне неприятна, я ухожу, заканчивайте без меня. Будет готово, заверните мне ребенка, перевяжите ленточкой и подайте в окошко, а я побуду в коридоре». Так не бывает. Но существует простой механизм превращения неприятного в приятное. Сейчас расскажу. Возьмем слово «приятный». Его ближайший созвучный родственник – глагол «принять», «принимать». Если мы признаем наличие неприятной ситуации, принимаем сам факт ее существования и пытаемся сделать из этого выводы, то ситуация тут же превращается, если уж не в приятную, то во всяком случае в прошедшую через процедуру принятия, то есть в принятую к сведению. Учась сегодня принимать неприятное и неизбежное, мы не просто готовимся к родам, мы делаем хороший вклад в будущее, ведь с родами жизнь не заканчивается, и это ценное качество, умение принимать, ох, как пригодится вам в дальнейшей жизни вместе с ребенком. О том, что боль в родах необходима, говорил мне и профессор Николай Александрович Жаркин, заведующий родильным домом №2 города Волгограда. Если говорить о физиологической природе родовой боли, то незначительные болезненные ощущения необходимы, поскольку являются стимулом для сокращений матки. Полное отсутствие боли, достигаемое, например, с помощью спинномозговой анальгезии, то есть обезболивания, устраняет не только боль, но и любые ощущения, что нередко вызывает у рожениц недоумение и чувство страха за ребенка. Теряется контроль над собой. Для многих женщин боль в родах – это и необходимость, и неизбежность, и награда. Но как сделать так, чтобы она не причиняла страданий? Надо понять простую вещь. Больно не значит страшно. Страх — это частый, но отнюдь не обязательный спутник боли, и именно поэтому любая боль переживается особенно тяжело. Когда же человеку удается освободиться от страха, любая боль воспринимается уже совершенно иначе. Она становится составляющей частью труда, частью нашей материнской работы. Оргазм в родах. Возможно ли такое? Американка Ингрид Бауэр перевернула взгляды на родовой процесс. Она придала ему статус сексуального переживания. Так много разговоров было о том, как избежать физической боли, и полное молчание о том, что роды могут быть переполнены счастьем. Как могут быть роды безболезненными? Для меня это то же самое, что назвать безболезненным секс с любимым мужчиной, пишет Бауэр. В своей удивительной статье «Роды как прекрасная радость» она описывала рождение второго ребенка как момент наивысшего счастья и приравнивала свои ощущения к оргазмическим. Я думаю, все дело в ее отношении к боли. «Я не отрицаю того, что боль существует», — пишет Ингрид. «Я знаю, что в мире есть миллионы женщин, чьи роды прошли болезненно и невероятно сложно, и я ни в коей мере не хочу сбрасывать со счетов реальность их опыта. Но теперь я не верю, что боль — обязательный спутник человеческой жизни». Роды тесно связаны с происходящим в других сферах жизни женщины. Более того, роды являются естественным продолжением жизни всей семьи, и, по мнению Ингрид Бауэр, боль сама по себе – это индикатор того, что в жизни что-то идет неверно, и это, как полагает она, повод для работы с собой. Что касается продолжительной или хронической боли, пишет она, на мой взгляд, это сигнал подавленной или заблокированной энергии – физической, эмоциональной, душевной или любой другой. Что-то нуждается в изменении, в пересмотре. Жизненная сила заблокирована в теле, в мышлении, в каких-то поступках, в движениях, в нашем общении с окружающим миром. Каждый раз, когда я чувствую боль, я благодарю ее, ведь она указывает мне на то, что нуждается в переменах. И тогда я стараюсь освободить себя, найти путь для энергии жизни, дать ей течь легко и свободно. Стоит нам определить наши страхи, убрать блоки и препятствия, физические, эмоциональные, любые другие. Наше счастье всегда рядом с нами. Оно ждет нас, заключает Ингрид Бауэр. По большому счету, роды — это часть женской сексуальности. Это продолжение акта любви. И это естественное завершение интимного процесса зачатия. Ведь это и есть проявление любви в разных формах. Мужчина и женщина соединяются в любви, и два набора генов, два рода соединяются в одной клеточке, чтобы через 9 месяцев завершиться родами, чудом рождения. Сама беременность – это тоже часть сексуальной жизни. Нежные прикосновения ребенка к внутренней поверхности матки, его первые толкания изнутри, его жизнь в самом центре материнского естества и, наконец, роды. Прохождение ребенка через материнское лоно, смешанные чувства радости и боли, муки сотворчества, муки отделения одного человеческого существа от другого — все это сексуальность. И все это — любовь в разных ее проявлениях. В 2000 году вышла книга профессиональной акушерки с 30-летним стажем Элизабет Дэвис «Пути женской сексуальности», поиск удовольствия и интимности на каждом этапе жизни. В ней она обращает внимание женщин на сходство родов и оргазма. «Многие компоненты этих двух состояний одинаковы», — пишет она. «Подумайте об основных составляющих сексуального акта. Для него необходимы энергия, запас жизненных сил, концентрация и расслабление. Другой аспект, необходимый для получения сексуального удовольствия – уединение. И так как на роды оказывают влияние те же гормоны, что и на сексуальную активность, то уединенность в родах становится предельно важным фактором. Еще один важный момент – романтическая обстановка, которая необходима для экстатических родов. Многие женщины мечтают о комфорте и интимности домашних родов, но выбирают роды в больнице из-за страха, что что-то может пойти не так, не понимая, насколько стресс, вызванный больничными процедурами, может подавить гормоны родов. Некоторые женщины, планируя больничные роды, думают, что необходимо просто быть сильной и решительной, чтобы не допустить вмешательства. Однако это сравнимо с тем, чтобы оставаться в непрерывном ожидании важного телефонного звонка во время занятия любовью. Ключ к оргазмическим родам – капитуляция. И это также верно для оргазма в сексуальных отношениях. Но, честно говоря, пока идея о том, что роды могут быть наслаждением – это революционная мысль для большинства женщин, да и мужчин всего мира. Что же касается нашей страны, то в нынешних условиях, когда даже роды дома считаются чем-то противоестественным, об оргазмических родах остается только мечтать. Впрочем, как следует из трудов Ингрид Бауэр и Элизабет Дэвис, роды, сопровождающиеся сексуальной радостью, это большая редкость еще и потому, что сами женщины не готовы к этому. Журнал «Домашний ребенок», март 2010 года, в статье «Оргазмические роды» приводит слова акушерки Айны Мэйгаскин. «Ощутить экстаз в родах возможно. На самом деле это самая высшая точка естественного наслаждения, которая мне известна». По данным журнала, Айна провела исследование среди своих рожениц, в ходе которого выяснила, что 30 из 151 женщины, которым она помогала в родах, хотя бы один раз испытывали оргазм во время рождения ребенка. И хотя это исследование Гаскин среди своих клиенток статистически нерепрезентативно, оно подтверждает, что оргазмические роды все-таки возможны, однако акушерки редко рассказывают об этом беременным женщинам. Одна из причин заключается в том, что они не хотят вызывать ожидания женщин, которые почувствуют себя обманутыми, если не испытают обещанного блаженства. Верно еще и вот что. То, что отмечает Элизабет Дэвис, справедливо не только для родов. Находясь в самом водовороте животного бессознательного процесса, роды это или акт любви, невозможно оставаться в постоянном умственном напряжении, словно действительно в ожидании важного телефонного звонка. Когда роды наступят, вы с большой долей вероятности забудете обо всем, что прочитали как в этой, так и во всех других книгах. Так что же, выходит, что любая подготовка к родам бессмысленна? Подготовка, которая предусматривает вспоминание каких-то правил и теорий? Да. И на мой взгляд, единственный эффективный способ подготовки к родам – это способ работы через тело. Голова в родах может нас и подвести, раз уж роды – процесс бессознательный, но привычка тела как раз из области животных инстинктов, и на нее мы можем положиться в самый трудный момент. Практика подготовки к родам. Выдыхаем боль. Давайте для начала вспомним йогов. С виду они обычные люди и устроены как все. Две ноги, две руки. А как завяжутся в узлы, так думаешь, ну неужели на это способно тело нормального человека? Дело в том, что втекая в свои асаны, особые йоговские позы, они движутся медленно, плавно и всегда имеют на лице выражение блаженства, ну, если перед нами настоящие йоги, а не артисты цирка, каковых полно. Вот так смотришь на йоговские чудеса и думаешь, как это только им удается? Ответ прост. Благодаря первому принципу йоги, он звучит как ахимса, то есть не насилие. Борьба, противостояние — это не то, что помогает в родах. Как гласит восточная мудрость, борясь с врагом, мы передаем ему часть своей силы. Мы слабеем, а он все больше одолевает нас. Это же верно и в отношении боли. Проще всего это можно понять с помощью нашего лучшего друга, проводника и помощника, того, кто всю жизнь с нами, через кого мы получаем всю информацию об окружающем мире, через наше тело. Практика. Встаньте на четвереньки. Желательно на мягкий коврик, чтобы было удобно коленям и локтям. Расставьте колени как можно шире. Важно, чтобы голени при этом были параллельно друг другу. Локти стоят на полу, шея расслаблена, голова опущена. В целом положение комфортное. А теперь давайте будем искусственно создавать для себя неприятную ситуацию, чтобы использовать ее в качестве тренажера. И заодно подготовим свое тело к родам. В этом упражнении, как вы заметите позже, очень хорошо растягиваются мышцы внутренней поверхности бедра и прилегающие к ним связки. Именно в этих местах нам особенно понадобится эластичность, когда начнутся роды. Так вот, прочувствуйте эти места. Закройте глаза и полностью сосредоточьтесь на области внутренней поверхности бедра и тазобедренных суставах. Дышите расслабленно и медленно начинайте движение назад. Туловище движется параллельно полу. Старайтесь сильно не прогибаться в пояснице. Вы словно стремитесь сесть между пяток. Если движение не вызывает никакого дискомфорта, и вы можете без труда опустить таз на пол, это значит, что для вашего уровня растяжки и физической подготовки вы недостаточно широко расставили колени. Расставьте ноги пошире или еще чуть-чуть разведите стопы в сторону. Пусть голени не будут параллельны друг другу, а колени немножко сведены. Продолжайте медленно опускаться назад, сохраняя спокойствие и ровное дыхание. В какой-то момент вы почувствуете напряжение тела. Возникнут неприятные ощущения в тазобедренных суставах и мышцах ног. Не спешите пугаться, это именно то, что нам нужно. Сейчас только и начинается наша работа. Почувствовав боль или некоторый дискомфорт, остановитесь и начинайте дышать. Прислушивайтесь к тому, как ваше тело говорит «хватит, давай заканчивать». Это естественное сопротивление тела. Оно сопротивляется неприятным ощущениям. Рассмотрите это ощущение. Не оценивайте его. Не ругайте себя за страх перед болью. Просто наблюдайте свое сопротивление. Погружайтесь в боль. Присутствуйте в ней. Продолжайте дышать медленно и спокойно. Как помочь себе дыханием, когда больно? Закройте глаза. Сосредоточьтесь на своем дыхании и направьте все внимание туда, где больно. Почувствуйте те мышцы, которые сейчас работают. Дышите этими мышцами. Вдох. Представьте, что вдыхаете силу. Выдох. Он происходит через эти напряженные мышцы. Представьте, что выдох уносит напряжение мышц, как волна, делает их мягкими и податливыми, позволяя вам продвинуться телом еще чуть-чуть назад. Концентрируйтесь на неприятном ощущении в мышцах. Одни растянуты, другие напряжены и собраны. Не мешайте им работать. Позвольте неприятному ощущению быть. Погрузитесь в него. Не торопитесь менять положение. Представьте, что начинаются роды, приходят схватки. Вы не можете выйти из комнаты и переждать схватку за дверью. Ваш ребенок рождается. Ваши мышцы работают. Будьте здесь, присутствуйте в этой боли. Пусть боль уйдет по возможности. Переживайте ее, отпуская, выдыхая. Она не будет длиться вечно. С выдохом боль уходит. Вы становитесь мягче и податливей. Как только почувствуете, что можете продвинуться еще, сдвигайтесь назад, миллиметр за миллиметром. Не ставьте перед собой конкретных задач. Важно быть в ощущении, а не достичь какого-то определенного положения. Оставайтесь в этом положении столько, сколько необходимо. Когда почувствуете, что вы уже достаточно сделали для себя на сегодня, начинайте такое же плавное движение в обратном направлении. Возвращайтесь также медленно дыша. Пусть неприятное ощущение покидает вас так же плавно, как пришло. Вернувшись в исходное положение, перенесите вес тела на руки. Не спеша сведите ноги вместе, лягте на бок и еще какое-то время побудьте в своих ощущениях. Не анализируйте происходящее. Слушайте тело и не мешайте ему запечатлевать полученный только что опыт. Придет время, и оно вспомнит этот бесценный навык. Сейчас мы с вами искусственно создали неприятную ситуацию и постарались обратить ее в приятную, пропустить через себя боль, как сито пропускает воду, спокойно, расслабленно и легко. Но не обязательно, конечно, каждый раз создавать себе неудобную позу, чтобы потренироваться в умении проходить сквозь боль. Вы можете ежедневно практиковаться в любой неудобной позе или неприятной ситуации. Столкнувшись с неприятным в теле или в душе, не спешите тотчас же избавляться от неудобства. Ну, например, вы стоите в транспорте в неудобной позе, или от долгого сидения в одном положении у вас затекла какая-то часть тела. Может быть, вам сказали что-то неприятное, и обида поднимается в вас. Остановитесь на несколько секунд или минут и просто глубоко дышите. Дайте этому внимание. Чувствуйте, как боль беспрепятственно протекает через вас, не причиняя вреда, и уходит прочь. А вы, в свою очередь, проходите через боль, как в кино волшебники проходят сквозь стены. Не доводите дело до мазохизма. Страдания здесь неуместны. Это простая каждодневная работа. Считайте ее спортивной тренировкой к родам. Оставляйте сознание отстраненным и не паникуйте. Эта методика, кстати, подходит не только в качестве подготовки к родам, но и в целом хороша она для развития такого качества, как стрессоустойчивость.